И еще одной ошибки можно легко избежать, если не думать, что «как буду я счастлив, если случится что-то, если изменится моя жизнь и уйдет то, что тяготит меня в настоящее время». Все это самообман. Уйдет одно, придет другое, и снова сознание найдет, чем огорчаться и что переживать, ибо все это кроется в сознании нашем, но не во внешних условиях, как бы ни старалась Майя перенести внутренние причины на внешние условия. Ведь то, что для одного нехорошо, может быть хорошим и желательным для другого. Оптимист и пессимист смотрят на одно и то же, но воспринимают его совершенно по-разному. Потому будем учиться воспринимать жизнь совсем не так, как делали это раньше, а так, как диктует это ступень нового понимания мира.